Продавщица достала банку красной икры, а черную выдали дедушке ко дню его рождения в продуктовом пайке для старых большевиков. И дедушка с гордостью отдал свою икру маме для югославских коммунистов-подпольщиков, готовящих мировую революцию. Таким образом, проблема икры была решена. Оставалось уложить чемоданы. Для нас сняли дачу в Кратово, мы должны были переехать туда вместе с бабушкой, дедушкой и утками, прямо перед тем, как родители отправятся за границу. Накануне нашего переезда на дачу мама с папой вдруг начали перешептываться, а потом куда-то отправились с таинственным видом. Бабушка и дедушка лукаво на нас поглядывали, и дедушке явно хотелось нам что-то рассказать, но бабушка не оставляла нас с ним ни на минуту и следила, чтобы он не раскрыл секрет. «Дедушка, что?» — прошептала я. «Завтра узнаешь, сейчас спать пора», — ответила за него бабушка и пошла стелить нам постели. Это было как под Новый год, когда знаешь, что готовится подарок, а какой — неизвестно. Но неужели все-таки собака? Похоже было, что так. На следующий день нас ожидало жестокое разочарование. Никакой собаки в доме не было. У мамы с папой вид был смущенный, бабушка как-то чересчур сосредоточенно жарила котлеты, дедушка закрылся от нас газетой «Правда», делая вид, что он так погружен в чтение, что ничего вокруг себя не видит. А потом я услышала, как мама на кухне говорила бабушке. «Понимаешь, мы все-таки не решились. Илья мне сказал, ведь это же как третий ребенок». «А они надеялись», — сказала бабушка. «Но ведь мы же вас просили ничего им не говорить», — оправдывалась мама. «Да им и говорить ничего не надо. Ты думаешь, они сами не чувствуют?» — пробурчала бабушка и принялась накрывать на стол. «Ты знаешь, — сказала мама, — ведь дело не в этом. Я бы его уговорила, конечно, но когда я увидела эту собаку, у меня просто сердце защемило. Ее зовут Машенька. У нее позавчера уже забрали одного щенка, и когда мы пришли, она так испугалась, что мы и второго заберем, что мне показалось, будто она заплакала. Ведь я тоже мать. Мне так жаль ее стало. Я не могу причинить такую боль». И когда мы уходили, она нам просто в ноги кланялась за то, что мы не забрали ее сыночка. А он у нее такой хороший и смешной, рыжий, как белка. Сам из соски пьет, а уже кусается. Его зовут Чук. А того, которого забрали раньше, звали Гек. Он был черный с белыми пятнами. Конечно, девочки бы обрадовались, но я не хочу, чтобы они радовались, когда кто-то плачет, даже если это собака». «Выдумщица ты, Ритка, — сказала бабушка, — вроде взрослая, а сама как ребенок. Маленькая ты у меня еще вот что. Что же им теперь, псарню, что ли, дома открывать? Все равно ведь продадут этого щенка, да еще и неизвестно, к кому он попадет, еще в какие руки. Ну ладно, не расстраивайся. Хватит с нас и уток, зачем нам собака? И так уже надоели мне эти утки хуже горькой редьки. Скорей бы на дачу, а то всю квартиру загадили. Пойди-ка лучше покорми их». И бабушка вдруг поцеловала маму. «Вот странно, — подумала я, — мама маленькая. Как это может быть? Ведь она же мама. Нет, бабушка сама выдумщица, вот она кто. Маленькие — это мы. Да и то мы не такие уже маленькие. Я вообще уже во второй класс перешла. Это Танька у нас маленькая, хотя она уже через год в школу пойдет, так что она тоже уже довольно-таки большая. А кто же тогда маленький? Это утки маленькие. И чтобы не заплакать от обиды, что собаки у нас нет и не будет, теперь уже ясно никогда, я пошла укладывать уток спать, потому что маленьким полезен дневной сон. Мне было неприятно, что получилось, как будто я подслушала, потому что подслушивать нехорошо, это всем известно. Ну что же теперь делать? Я еще раз подумала и решила, что не буду об этом думать. Через несколько дней мы переехали на дачу. Уток поселили в просторный загончик, они довольно закрякали, и я сейчас же решила, что у них есть музыкальный слух, и у них приятные голоса, и, пожалуй, я займусь с ними пением. А мама пошла на рынок, чтобы купить овощей, и неожиданно вернулась с двумя крольчатами — серым и черным. Их назвали Шустрик и Мямлик. Шустрик был серый, худенький и все время скакал. А Мямлик, пушистый, пуховой, черный, сидел себе на толстой попке, неторопливо шевелил ушами и задумчиво ел морковку. Нас отправили рвать кроликам травку, и я подумала о том, как мы будем с ними играть и дрессировать их, чтобы забыть о рыжем Чуке, который живет теперь, наверное, у какой-нибудь другой девочки и даже не знает о том, что он мог бы стать нашей собакой. Мама с папой уехали в Москву, а потом в Югославию, а мы с Таней остались на даче с бабушкой, с дедушкой, кроликами и утками. В поселке было много детей, и мы каждый день их всех навещали, потому что у нас были велосипеды, и мы хорошо на них катались. Но все-таки меня беспокоило, что время идет, а музыкальный слух у уток пропадает, потому что его надо развивать. И я решила, что хватит бездельничать, и сказала подружкам, что не смогу больше приезжать к ним каждый день, потому что у нас утки, и они музыкальные, и я должна ими заниматься. Они должны научиться петь хором. Это будет первый в Советском Союзе утиный хор. Предыдущей зимой я сама пела в хоре, и мне это очень нравилось. Меня пригласила в школьный хор наша учительница пения, потому что она давала уроки музыки Тане и, наверное, решила, что если у одной сестры хороший слух, то и у второй уж какой-нибудь да найдется. Зря, конечно, она так думала. Но мне всегда очень хотелось учиться музыке и пению для того, чтобы участвовать в концертах, которые мы устраивали для взрослых, когда к нам в гости приходила наша двоюродная сестра Катя, Танина ровесница. Она тоже занималась музыкой. И вот все собирались, садились на стулья, и Таня пела песенку. «Солнышко во дворе, в саду тропинка, сладкая ты моя ягода-малинка», и аккомпанировала себе на пианино. А Катя играла собачий вальс «Трам-пам-пам, трам-пам-пам». А Катина собака-муха, если она тоже приходила к нам в гости, тихонько подвывала в такт. Муха была умная и способная собака. Получалось очень хорошо, все восхищались и аплодировали, а я только раздавала пригласительные билеты. Конечно, мне было обидно. Я могла бы прочесть стишок, я знала наизусть очень много разных стихов, но мне казалось, что стихи — это каждый может, а то ли дело спеть. И тут вдруг меня пригласили петь в школьном хоре. Я прибежала домой счастливой и сказала, что меня взяли в хор, и уже завтра мы едем выступать во дворец пионеров. Родители и бабушка почему-то переглянулись. Папа вдруг неуверенно сказал: «Знаешь, а ведь как раз завтра я собирался пойти с вами в зоопарк». «В зоопарк? Послезавтра», — пообещала я. «Сам понимаешь, завтра я не могу, у меня выступление». Из всей семьи, кроме меня, ликовал только дедушка. «Я приду на твой концерт во дворец пионеров», — заявил он торжественно. «Только пой погромче, я плохо слышу». Я пообещала дедушке петь громко. Папа и бабушка вздохнули, а мама стала гладить мне школьную форму и стирать белый фартук. Таня предложила разучить со мной песенку про малинку. «Ты что?» — ответила я ей гордо. «Малинка — это для дошкольников, а у нас серьезный патриотический репертуар». «О, Господи, прости нас грешных!» — сказала бабушка и пошла готовить ужин. На следующий день мы поехали всем классом во дворец пионеров. Там проходил слет школьных хоров на конкурс патриотической песни. Нам пообещали, что если мы хорошо выступим, то нас примут в октябрята. Я решила стараться изо всех сил. Теперь от меня зависела судьба всего класса.